Спера снова улыбнулся. «Технические улики тут, как выражается пресса, более чем убедительные». Гэдюбвот ответил такой же широкой улыбкой и принялся складывать бумаги перед собой, сигнализируя о завершении первой части программы. Теперь осталось поблагодарить Брэда Спера, устремить взгляд в объектив и предложить публике следующую тему — новый раунд обсуждения государственных дотаций сельхозпроизводителям. Но вдруг Гэдюбвот замер с полуоткрытым ртом и обращенным внутрь взором. Подсказка в наушник? Он что-то забыл? «И совсем уж напоследок, Сперре», — произнес Гэдюбвот спокойно, невозмутимо, отработанным тоном. «Что вам, собственно, известно об убитой женщине?» Сперре повел плечами. «Не так уж много. Как я уже сказал, мы считаем, что она была любовницей графа. Один из соседей говорит, что видел, как тот входил и выходил от нее. Уголовного прошлого у нее нет, но с помощью Интерпола мы установили, что много лет назад она была замешана в историю с наркомафией, когда жила с родителями в Суринаме. Она была подругой одного тамошнего наркобарона, но когда тот был убит группой нидерландского спецназа, она помогла найти остальных участников банды». «А ее, значит, не судили?» «Она тогда еще не достигла возраста уголовной ответственности и была беременна. Власти выслали всю семью из страны на родину». «То есть в...» «Да, в Данию. Там эта женщина с тех пор и жила, насколько нам известно, тихо и мирно, пока 3 месяца назад не приехала в Осло. И вот трагический конец». «Да, и в конце мы благодарим Брэда Спера». Очки сняты, взгляд снова устремлен в камеру номер 1. «Должна ли Норвегия выращивать собственные помидоры любой ценой? В вечерней редакции нас ждет встреча с...» Картинка на экране свернулась и погасла. Я нажал на пульте кнопку «Off» левым большим пальцем. Обычно я это делаю правой рукой, но теперь она была занята. И хотя она уже совсем затекла, я ни за что на свете не хотел ею шевелить. Потому что на ней лежала самая прекрасная голова из всех мне известных. Голова повернулась ко мне, и рука отвела одеяло, мешавшее меня видеть. «Ты правда спал с ней рядом в ту ночь после того, как ее застрелил? Прямо у нее на кровати? Какая там, ты говорил, ширина?» 101 сантиметр, — сказал я, — согласно каталогу Икеи. Огромные синие глаза Дианы уставились на меня с ужасом. Но, если я не ошибался, было в них и некоторое восхищение. Она была в тончайшем неглиже от Ива Сен-Лорана, прохладным на ощупь, когда оно едва касалось меня, как теперь, но горячим, как уголь, когда я притискивал его к ее телу. Она приподнялась на локтях. «Куда ты ее застрелил?» Я простонал, закрыв глаза. «Диана, ну мы же, кажется, договорились не говорить про это». «Да, но теперь я выдержу, Роджер, честное слово». «Дорогая, ну послушай». «Нет, завтра опубликуют официальный рапорт полиции, и я так и так узнаю все подробности. А мне хочется их услышать от тебя». Я вздохнул. «Точно?» «Абсолютно». «В глаз». «В какой?» «В этот». Я коснулся указательным пальцем ее прекрасно очерченной левой брови. Она закрыла глаза и сделала глубокий медленный вдох. Потом выдох. «А из чего ты ее застрелил?» «Из маленького черного пистолета». «Ну где?» «Я нашел его в доме Уве». Я провел пальцем вдоль ее брови, к виску, погладил высокие скулы. И вернул его на место. Без моих отпечатков, разумеется. «Где вы были, когда ты убил ее?» «В передней». Дыхание Дианы заметно участилось. «Она что-то заметила? Испугалась? Поняла, что произошло?» «Не знаю. Я выстрелил сразу, как только вошел». «А что ты почувствовал?» «Грусть». Она слабо улыбнулась. «Грусть? Правда?» «Да. При том, что она пыталась заманить тебя в ловушку к классу?» Палец мой замер. Даже теперь, через месяц после того, как все это закончилось, мне не нравилось, что она называет его по имени. Но она, разумеется, была права. Задачей Лотты было стать моей любовницей, это она должна была свести меня с классом Граафом и уговорить меня пригласить его на интервью в Pathfinder, а потом сделать так, чтобы я его порекомендовал. Как долго она держала меня на крючке? 3 секунды? А я беспомощно извивался на нем, пока она подтягивала меня все ближе. Но случилось нечто удивительное. Я сорвался с крючка. Мужчина так сильно любил жену, что по доброй воле дал отставку самоотверженной и ничего не требующей любовнице. Поразительно. И им пришлось менять свои планы. «Кажется, мне было ее жалко», — сказал я. «Но, думаю, я просто оказался последним в ряду мужчин, обманывавших Лотте всю ее жизнь». Я почувствовал, как Диана чуть вздрогнула, когда я произнес это имя. «Это хорошо». «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» — предложил я. «Нет, сейчас я хочу говорить об этом». «Ладно. Давай поговорим про то, как граф соблазнил тебя и уговорил мной манипулировать». Она тихо рассмеялась. «Давай».